Глава 11. Местонахождение неизвестно. Я умирал. И, наверное, мне осталось несколько минут, прежде чем я исчезну навсегда. Есть время подумать, где же я допустил промах. А с другой стороны, была ли моя вина в этом? Нет. Зед сделал все, чтобы не просто убедить меня в своих взглядах, но и показал мне истинный мир. Я стал видеть хаос всего человеческого существования. Мы просто одна из самых бессмысленных форм жизни, которая несет в себе разрушение. И такими люди стали далеко не сразу. Но история умалчивает о том поворотном моменте, когда мы перестали ценить единение с природой и возвысили личность над общим благом. Раньше мне такие мысли казались бредовыми, но стоит углубиться в природу человечества, как эта истина раскрывается во всей своей ужасающей красоте. Даже я заботился только о себе и своих желаниях, пока не понял, что мой мозг дан мне для того, чтобы помочь этому миру стать лучше. Но изменить одного человека еще ничего не значит. Нужно, чтобы все люди пришли к осознанию того, что хаос пора упорядочить. Нельзя выжить, будучи одиночкой. Один человек не в силах изменить положение вещей. Нужны соратники, последователи, люди, думающие о будущем. В современном обществе этого не было. Даже моя родная мать ради призрачной, пусть и благой цели, принесла в жертву жизни невинных детей. Для нее я даже не человек, а лишь удачный или не совсем эксперимент, научное исследование. И как я мог жить дальше, понимая, что будущего нет? Люди не в состоянии сами увидеть весь тот кошмар, который сотворили собственными руками. Все мы зациклены на улучшении собственного благосостояния, совершенно не заботясь о других. А те, кто пытался что-то делать, просто задыхались от вечных притеснений теми, кто вершил судьбы этого мира. Далеко не сразу пришло осознание безысходности и никчемности людей. Но рядом был тот, кто реально мог помочь. Я каждый день своими глазами видел, какую пользу может принести Зед. Я видел Элли, которая жила полноценной жизнью. Она открыла в себе организаторские способности, хотя раньше была скромной девушкой. Она смогла организовать фонд развития безопасных источников энергии. Все деньги шли на поддержание предпринимателей, которые оснащали свое производство солнечными и ветряными фермами по выработке электричества. И это был только первый ее шаг на пути улучшения нашей планеты. А я положил все свои силы на скорейший запуск спутниковой сети, чтобы Зед мог начать реализацию своего плана. Общество деградировало настолько, что готово развязать войну за исчезающие ресурсы, при этом погубив все живое. Зед единственный, кто спасет нас. И до этой минуты я был в этом уверен на все 100%. А сейчас я чувствовал себя обманутым, преданным. Вот поэтому он и не выходил на связь так долго. Он с самого начала знал, чем для меня это закончится. Как он мог не знать? Конечно, знал. Но если я могу принять такое отношение ко мне, смириться с неизбежным, то за что он так поступил с Элли? Она не заслужила такого конца. И я не сомневался, что именно Зед сотворил с ней то, что я услышал. Лучше бы он ее убил, чем заставил так страдать. Что теперь будет с миром? Получат ли люди еще один шанс, или это начало конца?